Глава 35. «И какие вопросы вам надо решить?» — лениво и насмешливо протянул наследник, когда оказался в нашей дружной компании, принял положенные реверансы и заверение во всеобщем почтении. «Пожалуйста», — моя мама подала ему листок бумаги. А дальше и я, и мама, и Луиза, и Джулиана, и Наташа любовались лицом наследника, вытягивающимся по мере прочтения списка в 48 пунктов. Я уже упоминала, что наследник империи Тигвердов был потрясающе хорош собой. Вот на эту самую потрясенность мы и любовались. «И кто вам это составил?» — раздраженно проговорил его высочество. Мы обиженно переглянулись. «Наш женский коллективный разум», — вежливо ответила мама. «Помещение для редакции, типографии, наем сотрудников, консультации с юристами, закупка бумаги, рекламная кампания по продвижению журнала «Имперская сплетница», сведения о том, как распространяется печатная продукция по империи, стихии, сколько всего, так, найти фотографа и понять, как верстать журнал с фотографиями, подготовить предложение о сотрудничестве для господина Мирова, а директор книжного магазина вам зачем?» И наследник бросил на меня недовольный взгляд. Справедливо полагая, что за идеями, так потрясшими его неокрепшее имперское сознание, стояла именно я. Он успешен, обладает необходимыми знаниями, не говоря уже о том, что мы с ним из одного мира. Нам будет проще сработаться. «И что вы от него хотите?» «Чтобы он продвигал нашу печатную продукцию». Наследник вздохнул и продолжил. «Организовать интервью для газеты и съемки для журнала следующих лиц. Наследника Брэндона...» Только покачал головой. Продолжил читать про себя, потом обратился к нам. «Ну, ладно я. Как мне кажется, если вы решили издать первый номер журнала про меня, имеет смысл капитулировать сразу. Отмучиться и забыть. Но с чего вы взяли, что...» Он посмотрел в список. «Например, граф Крайом на это согласится». «Ваше высочество», — плотоядно улыбнулась я. «Ну, подумайте сами, почему же вы должны страдать один? Всяко приятнее в компании, а ее мы вам подобрали вполне приличную. Милфорд, ненаследный принц Тигверт?» «Да, но вы решили, что...» «Ваше высочество, вы на нашей стороне?» Брэндон как-то с опаской посмотрел на нас и осторожно кивнул. «Вот и пройдете университет по управлению будущими подданными. Вы же не думаете, что все ваши решения в дальнейшем будут прямо-таки с диким восторгом восприниматься имперцами?» Молодой Тигверт подумал, еще подумал и спросил. «Хорошо, а сроки?» «Журнал к вашему дню рождения». «Подарок», — процедил он. «А газета?» «К следующей пятнице». «Но сейчас уже понедельник». Мы синхронно кивнули. Зачем же спорить с очевидным? Все-таки в военной академии манеры вбивали качественно. Ругательство наследник проглотил. «Вы же можете привлечь в помощь членов своей боевой пятерки», утешила его я. Брэндон вздохнул и откланялся. «Как-то я сомневаюсь, что с него будет толк», проворчала Джулиана. «Вы зря предвзято относитесь к молодому человеку», не согласилась с ней моя мама. «Думаю, что его хорошо обучали». «Да и генофонд соответствующий», добавила я. Ночь я провела беспокойно. Решила, если Ричард никак не проявит себя в течение этих суток, отправлюсь к нему за разъяснениями. Интересно, в поместье есть топор? Или взять с кухни молоток для отбивания мяса, или обойтись более мирным и традиционным подходом, взять скалку. Проснулась еще затемно, вспомнила, что Ирвин отменил особый режим питания, оделась и пошла на кухню. Достала апельсины и любимую соковыжималку, надела фартук, почистила фрукты, стала делать сок. «Стихии!» — раздалось от двери в кухню. «Значит, это правда!» «Что именно?» — спросила я у художницы, которая смотрела на меня в изумлении. «То, что вы сами готовите. Надо же, это, пожалуй, единственные слова правды, которые о вас говорили, а я не поверила. А я могу спросить, почему меня расположили на половине слуг?» Я удивленно посмотрела на нее. «Сначала я решила, что вы хотите указать мне мое место. Потом я поняла, что вы сами располагаетесь здесь же. По-моему, у нас на половине уютнее, меньше позолоты и пафоса. Даже не задумалась, как это будет воспринято вами». «Поняла. Джулиана, вы не сочтете меня невежей, если я предложу вам позавтракать на кухне. Просто поднимать слуг или носиться туда-сюда с едой? Вам помочь накрыть на стол, если вас не затруднит?» Какое-то время мы молча возились на кухне. Потом Джулиана вздохнула и сказала: «Я, должно быть, кажусь вам дерзкой, неблагодарной и завистливой». «Вы мне представляетесь бесконечно талантливой», — улыбнувшись, сказала я. «И на основании этого мне позволено больше, чем остальным?» «Конечно, нет. Просто мне хочется вам помочь. А уж как вы этим воспользуетесь, это ваше дело». «Никогда не думала, что завистлива. Груба — бывает. Столица выбила из меня излишнюю мягкотелость. Дерзка — о, это было всегда. За что и страдаю. Но вот чтобы завидовать...» «Чему именно?» «Тому, как мужчины хотели вас обезопасить. Просто за меня так никогда никто...» «Все это еще в вашей жизни случится», — улыбнулась я ей. «Спасибо вам», — искренне проговорила девочка. «Все будет хорошо. Я поняла, зачем вам понадобилось, и выполню все ваши поручения. Я не глупа и прекрасно понимаю, чем вам обязана. Единственный человек, что за меня вступился, — это вы». После раннего завтрака мы перебрались в гостиную. «Значит, вы из другого мира?» — сказала журналистка, и потому как блеснули ее глаза, я поняла, что мне сейчас устроят интервью. Вздохнула и ответила честно: «Да, Джулиана». «А как вы оказались в империи?» «Совершенно случайно». «И что происходит между вами и ненаследным принцем Тигвердом?» Только вздохнула. «Еще бы я понимала, что происходит». Девушка расценила мой вздох неправильно и стала оправдываться. «Простите за назойливость, но вы же теперь не просто миледи Вероника, которая может сказать, что ее личная жизнь никого не касается. Вы теперь хозяйка и главный редактор журнала об имперских сплетнях. Да к тому же персонаж самой главной сплетни года. Материал, что-то объединяющий, давать придется». «Об этом я как-то не подумала», — опечалилась я. «К тому же, как я понимаю, в центре внимания будет как раз семья императора, а вы — член этой семьи, пусть даже и не очень понятно, на каких основаниях. И что мы будем придумывать?» «А правду там рассказать никак нельзя?» Я опять тяжело вздохнула и ответила: «Этого не было в моих планах. Совсем». «Придумаем, как выкрутиться», — утешила меня журналистка. «Что у нас получается по журналу? Сначала колонка редактора. Про то, что обрадовало или возмутило за неделю. Какой-то язвительно-насмешливый обзор новостей. Это пишу я». «Можно издеваться над тем, что писали в других газетах», — сказала добрая девочка. «Или устраивать конкурс на самую глупую сплетню». «Наш человек», — пробормотала я. «Что?» — удивилась художница, она же журналистка. «Радуюсь, что мы с вами встретились», — Джулиана улыбнулась. «Мне трудно поверить в подобную доброжелательность. Я почему-то все время жду подвоха». «Конечно, подвох есть», — рассмеялась я. «Нам нужно воспользоваться ситуацией и создать самый популярный журнал в истории империи. Следовательно, эксплуатировать вас я буду безжалостно». «Это всегда пожалуйста», — улыбнулась Джулиана. «А третьей рубрикой надо ставить что-то про моду, чувство стиля, какие-то советы и картинки». «Точно, это всегда идет хорошо. Только у нас две проблемы. Первая — кто будет это писать?» «Да, это проблема». «Нам нужен профессионал в мире моды империи». «Тогда это маркиза Вустер», — заявила Джулиана. «Знакомая фамилия. Ах, да, именно ее называл его величество, когда консультировался, где мне шить платье на свадьбу». Сок? С удовольствием. Таким измученным я наследника престола Тигвердов еще не видела, даже когда он в замке Олден изображал из себя маляра. «Разрешите доложить, миледи Вероника», — вытянулся он передо мной и отвесил насмешливый поклон. «Ваши поручения выполнены». «Все-все-все?» «Именно. И если ближайшее окружение моего отца не поднимет бунт, то мы выпустимся в срок». «И где будет редакция и типография?» «Там же, где размещались помещения имперского вестника». «Вот спасибо», — расстроилась я. «Его же жгли военные за статью о расстреле Ричарда. Там еще несколько лет по округе трава расти не будет». «Вы преувеличиваете», — спокойно проговорил Брэндон. «Военные, причастные к этому вопиющему факту самоуправства, уже привлечены к восстановительным работам. Младший краем за ними присматривает. Думаю, через 3-4 дня все будет готово. Типография пострадала меньше. Меня заверили, что в четверг ночью можно будет печатать тираж. Кстати, миледи Вероника, какую вывеску расположить над редакцией?» «Имперская правда», — вырвалась у меня. «Замечательно», — понравилось наследнику. «Я распоряжусь». Выглядел он довольным и умиротворенным, что еще раз подтверждало всем известную истину. Все дурные мысли от безделья. Вот нашли, чем озадачить молодого человека, пожалуйста, трудится, носится. Оливия уже хлопотала, накрывая на стол. К нам подтягивались мама, Луиза и Наташа. Мы с Джулианой, как особо не голодные, остались в гостиной. В руках у художницы уже был альбом большого формата и карандаш, который просто летал над бумагой. Она так увлеклась процессом, что пропустила момент, когда в гостиной появились остальные. Дамы просто расселись, а Брэндон бесцеремонно заглянул через плечо художницы и тут же отпрянул, горько произнеся: «Думаю, ваш набросок не соответствует действительности». «Отчего же, ваше высочество?» — поджала губы Джулиана. «Я там явно лишний». Джулиана протянула мне альбом. «Таким я увидела семейство Тигвердов». Это был замечательный набросок. Фредерик, мощный, нерушимый, как скала, в окружении сыновей. Спокойный, какой-то умиротворенный Ричард. Брэндон с мечтательной полуулыбкой. «Действительно, семья?» «Это прекрасно», — проговорила я растроганно. «Но совершенно неправдоподобно», — продолжал упорствовать Брэндон. «Фредерик не отказался от вас, когда даже заговорщики верили, что вы возглавляете мятеж», — тихо сказала я ему. «Он просто знает, что это не я. Как маг, я слабее, и он имеет возможность меня прочитать». «Нет». «Ваш отец просто верит вам, без всяких доказательств. И он сказал, что вы ни при чем, когда вас не было рядом, когда я была ранена, а наемная убийца утверждала, что заказчик вы, и, кстати, не лгала. И Ричард верит». «А вот это вы с чего взяли?» «Как вы думаете, он смог бы просто общаться с вами, будучи уверенным, что вы виновны в покушении?» Брэндон задумался. Похоже, такие вопросы ему в голову не приходили. «Если учесть, что просто за дерзость по отношению к вам мы всей пятеркой отправились на неделю в рабство к нагам, нет», —